Неделю спустя. Синтия. Как ты сказал, Эдемион, все это было во имя любви? Эдемион. Да, сударыня, но потом боги наслали на меня ненависть женщины. Джон Лили. Эдемион или человек на луне. Страйк никогда прежде не бывал дома у Робин и Мэтью Уиллинги. Ему с трудом удалось заставить Робин не выходить на работу и отлежаться после небольшого сотрясения мозга и железной хватки душительницы. «Робин», — терпеливо внушал он своей помощнице, — «мне так или иначе пришлось закрыть контору. Вся Денмарк-стрит запружена репортерами. Я перекантуюсь у Ника с Илсой». Но он не мог уехать в Корнуолл, не попрощавшись. Когда она открыла дверь, он к своему немалому облегчению отметил, что кровоподтеки у нее на лбу и на шее уже выцвели до бледно-желтой голубизны. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, вытирая ноги о коврик. «Отлично», — сказала она. Квартирка оказалась маленькой, но уютной. Здесь пахло ее духами, о которых он раньше как-то не думал. Видимо, после ее недельного отсутствия он стал более восприимчив к этому аромату. Робин повела его в гостиную, где стены были выкрашены в цвет слоновой кости, совсем как у Кэтрин Кент. А на кресле обложкой кверху лежал привлекший внимание Страйка том. Допрос как следственные действия, психология и практика. В углу стояла небольшая елка, украшенная белыми и серебристыми шарами, как голые деревья по периметру Слоун-сквер, хорошо заметные на газетных фотографиях разбитого такси. «Как Мэтью это пережил?» — спросил Страйк, опускаясь на диван. «Не могу сказать, что прыгал от счастья», — усмехнулась Робин. «Чаю?» Она знала, какой он любит. Дегтярного цвета. «Рождественский подарок», — объявил Страйк, когда Робин вернулась с подносом и протянул ей невзрачный белый конверт. Робин с любопытством вытащила на свет пачку скрепленных степлером распечаток. «В январе пойдешь на курсы наружного наблюдения», — сказал Страйк. «Чтобы в следующий раз никто не заметил, как ты вытаскиваешь из мусорного бака пакетик с собачьим дерьмом». Она засмеялась от радости. «Ой, спасибо, спасибо тебе. Нормальная женщина ждала бы цветов. Я же ненормальная женщина». «Угу, я заметил», — сказал Страйк и потянулся за шоколадным печеньем. «Это уже посылали на экспертизу?» — спросила она. «Собачьи какашки». «Естественно, в них полно человеческих внутренностей». Она размораживала по мере надобности. В миске у добермана тоже нашли следы, а остальное хранилось в морозильнике. «Господи!» — вырвалась у Робин. Ее улыбка исчезла. «Она криминальный гений», — сказал Страйк. Пробралась в кабинет Квайна и подбросила за письменный стол две кассеты с лентой от своей машинки. Энстис нехотя согласился отправить их в лабораторию. Следов ДНК Квайна на них не обнаружено. Следовательно, Квайн к ним и не прикасался, а значит, и не писал того, что на них отпечаталось. Энстис не перестал с тобой разговаривать. Цедит сквозь зубы, ему не так-то просто со мной порвать. Он как-никак мне жизнью обязан. «Да уж, неловко вышло», — согласилась Робин. «Стало быть, следователи приняли твою версию целиком и полностью?» «Теперь, когда они знают, что ищут, им кажется, что это дело яйца выеденного не стоит». Года два назад Тассел купила себе точно такую же пишущую машинку. По кредитке Квайна заказала паранжу и веревки, доставку оформила на то время, когда в доме находились рабочие. За столько лет у нее была масса возможностей наложить лапу на его визу. У нее в агентстве он оставлял пальто на вешалке и шел отлить. Ей ничего не стоило вытащить у него бумажник в машине, когда она после всяких мероприятий отвозила его пьяного домой. Она знала, что он ленится проверять счета и квитанции. У нее был ключ от дома на Телгарт-Роуд. Сделать дубликат не составляло труда. Она изучила этот дом вдоль и поперек. Знала, что там есть запасы соляной кислоты. Придумала блестяще, но перемудрила. Заключил Страйк, прихлебывая дегтярного цвета чай. Теперь, очевидно, сидит в психушке под надзором, чтобы не лишила себя жизни. Но ты еще не знаешь самую психопатическую подробность. «Куда уж больше?» — настороженно спросила Робин. Как ни ждала она встречи со Страйком, после событий недельной давности ее не отпускала слабость. С усилием распрямив спину, она собралась с духом и посмотрела на него в упор. «Она сохранила эту треклятую книгу». Робин нахмурилась. «О чем ты?» Лежала в морозилке, где и внутренности. Вся пропиталась кровью, потому что была принесена в одной сумке с кишками. Подлинная рукопись. Тот бомбик с моря, которого сочинил Квайн. Но зачем? Одному богу известно. Фенкарт говорит... Ты с ним встречался? Ненадолго. Он теперь вбил себе в голову, что всю дорогу подозревал Элизабет. Готов поспорить, о чем будет его следующий роман. В общем, он утверждает, что у нее не поднялась рука уничтожить подлинник. Я тебя умоляю. Автора-то она благополучно уничтожила. Ага. Но это же литература, Робин, ухмыльнулся Страйк. И заметь, Роупер Чарт стоит на ушах, чтобы как можно скорее издать подлинную книгу. С предисловием Фенкарта. Ты шутишь? Ничуть. Квайн наконец-то станет автором бестселлера. И не надо делать такое лицо, поучительно сказал Страйк, когда Робин недоверчиво покачала головой. Нам есть что отпраздновать. Когда на прилавках появится бомбик с моря, Леонора и Орландо будут грести деньги лопатой. Да, чуть не забыл. У меня для тебя еще кое-что есть. Он сунул руку во внутренний карман пальто, лежащего на диване, и достал аккуратно свернутый в трубочку рисунок. Робин развернула листок и заулыбалась со слезами на глазах. Два кудрявых ангелочка танцевали под тщательно выведенной надписью. «Робин с любовью от Додо». «Как у них дела?» «Прекрасно», — ответил Страйк. По приглашению Леоноры он наведался в дом на Сазерн-Роу. Мать с дочкой, взявшись за руки, встречали его на пороге. У Орландо на шее, как всегда, болталась обезьянка Чики. «А Робин где?» — возмутилась Орландо. «Я ее ждала, я ей картинку нарисовала». «Тетя в аварию попала», — напомнила ей Леонора, пятясь в прихожую и пропуская Страйка в дом. Она крепко держала Орландо за руку, будто страшась новой разлуки. «Я же говорила тебе, Додо, тетя совершила очень смелый поступок, но попала в аварию». «Тетя Лиз плохая была», — сообщила Орландо, когда шла рядом со Страйком по коридору, не отпуская материнскую руку и поглядывая на гостя прозрачными зелеными глазами. «Из-за нее мой папа умер». «Да, я знаю», — ответил Страйк все с тем же чувством несостоятельности, которое всегда внушало ему Орландо. За кухонным столом сидела Эдна. «Какой вы умный! Это что-то!» — повторяла она. — Жуткая история, да? А как себя чувствует ваша напарница? Ну и досталось же ей, верно? — Счастье им, — сказала Робин, когда Страйк довольно подробно описал ей свое посещение. Она расправила рисунок Орландо на стоящем между ними кофейном столике рядом с программой курсов наружного наблюдения, чтобы полюбоваться и тем, и другим. — Как там Ал? — Упивается от восторга, не может успокоиться, — мрачно проговорил Страйк. — Мы создали у него ложное представление о трудовых буднях. — Он мне понравился, — улыбнулась Робин. — Это потому, что у тебя было сотрясение мозга, — сказал Страйк. — А Полвард сам не свой от радости, что утер нос Скотланд-Ярду. — Очень интересные у тебя друзья, — отметила Робин. — Сколько мы должны отцу Ника за восстановление такси? — Счет пока не поступил. Вздохнул Страйк и пару печений спустя добавил, глядя на свой подарок Робин. «Пока ты будешь на курсах, придется мне взять временную помощницу». «Да, наверное», — согласилась Робин и после едва заметной паузы предположила. «Надеюсь, агентство пришлет тебе какую-нибудь бестолочь». Страйк расхохотался, встал с дивана и взял пальто. «Это вряд ли. Фугас дважды в одну воронку не попадает». Провожая его до двери, она спросила. «Неужели у тебя еще нет такого прозвища среди множества других?» «Какого прозвища?» «Страйк, фугас». «Скорость не та», — сказал он, указывая на ногу. «С Рождеством, напарница». Оба подумали, что надо бы обняться, но эта идея повисла в воздухе. Робин смешливо мужественным жестом протянула руку своему боссу. «Счастливо тебе отдохнуть в Корнуэле». «И тебе, в Мессиме». После рукопожатия Страйк быстро повернул ее руку и, не дав Робин опомниться, поцеловал в тыльную сторону ладони. А потом улыбнулся, помахал и ушел.